Во второй половине июля Арсеньев выехал в низовье Амура для инспектирования экспедиции. Возможно, была у него сокровенная мысль в привычной походной обстановке отдохнуть, встряхнуться, одним рывком выскочить из депрессии. Но это не удалось. 26 августа Владимир Клавдиевич вернулся во Владивосток с крупозным воспалением легких, а 4 сентября его не стало. Возможно, и прав был Борисов, заметивший спустя несколько лет после кончины своего друга. Обстоятельствам, пресекшим кипучую и плодотворную деятельность Владимира Клавдиевича, была переоценка его здоровья как им самим, так и его близкими. Но, думается, подлинные причины трагедии не только в этом. Они и в злобе, ненависти, страхе, насилии, затопивших к тому времени страну и жестоко терзавших четкую душу писателя. Недругов и завистников у Арсеньева всегда хватало. Кое-кто, видимо, из них надеялся, что дутая слава этого солдафона-недоучки вскоре лопнет, как мыльный пузырь, а о нем самом все забудут. Но все произошло совершенно иначе. Почти до самой войны и даже в военные годы продолжали выходить новые и старые книги писателя. А в 1947-49 годах во Владивостоке вышло первое собрание сочинений, которого он так и не дождался при жизни. В 48-49 годах хабаровчане издали двухтомник Арсеньева. Что же произошло? Почему писатель оказался столь любим и почитаем миллионами читателей? И эта любовь не иссякает с годами и десятилетиями. Возможно, наш ответ покажется не столь и новым, но поколения читателей притягивали и продолжают притягивать благоговение перед жизнью с редкой изобразительной силой, выраженной в Дерсу Узала, особая таежная этика лесных людей, описанная почти во всех книгах Арсеньева, и величественная красота Сихотэ-Алиня и Уссурийской тайги, непревзойденным певцом которых он стал. Книги Владимира Клавдиевича явили и современникам, и потомкам силу подлинных человеческих ценностей, дружбы, героики первопроходчества, патриотизма, мужества и самопожертвования, и свободы, которую он искал, как сказал бы русский философ Иван Ильин, в природе с помощью сердечного видения, зрячей любви. Может быть, этот дар зрячей любви и есть самое ценное, что завещал нам выдающийся путешественник, писатель и мыслитель. Виктор Шевченко. Конец книги. Читала Ольга Москалева.